В феврале Джек спросил Лесли: «Кстати, мне что, никто на Рождество ничего не прислал? Пришла целая куча открыток». «Я их все выкинула в помойку». «Лесли, тебе не нравится получать открытки на Рождество?» «Разумеется, нет. На кой черт они нужны?» «А ты вообще занятой человек?» Каким-то неведомым путем письмо от Мишель Махер не вызвало у миссис Оуслер приступа цендерского рвения, хотя она припомнила о нем лишь месяц спустя после его получения. «Да, тут тебе что-то интересное пришло», — сказала она. «Какая-то врачиха из Массачусетса, тезка Эмминого персонажа». Джек, видимо, побледнел или как-то иначе показал, что хочет посмотреть письмо немедленно, потому что Лесли не стала отдавать его, а снова проглядела внимательнее, чем раньше. «Кто-то из твоих знакомых?» «Из очень старых. Мы давно не общались», — сказал Джек и протянул руку. «Не тут-то было. Миссис Оуслер углубилась в чтение. Эмма знала, что мы знакомы», — объяснил он. «Она знала, что использует имя реального человека. Это что, скрытая шутка? Для своих?» — поинтересовалась Лесли, не отдавая письмо, вроде того. «Ну что, хочешь, я тебе его прочитаю?» — спросила Лесли. Джек все тянул руки к письму. «Дорогой Джек», — начала она и сразу перебила себя. «Так обращаются к тебе и твои фанаты, поэтому я не догадалась, что она тебя знает лично. Я понимаю, такую ошибку легко допустить», — изображая спокойствие, — сказал Джек. «Доктор Махер. Она, оказывается, дерматолог. Кто бы мог подумать?» — продолжила Лесли. «Я знаю, ты был близко знаком с Эммой Оуслер. Я прочла в газетах, ты пишешь сценарий по ее книге «Сценарных тон глотатель». Желаю тебе удачи в этом и в других твоих начинаниях. Книга из моих любимых, и не только из-за имени главной героини. Всего наилучшего, прими мои поздравления с блестящими актерскими успехами». «Вот и все», — грустно вздохнула миссис Оуслер. «Напечатано на машинке». «Может, надиктовано секретарю. Официальный бланк. У нее офис больницы Маунт-Оберн в Кембридже, штат Массачусетс. От руки лишь подпись Мишель. Знаешь, я передумала. Это неинтересное письмо, в нем нет ничего личного. Попадись оно на глаза любому, никто бы не подумал, что эта дамочка тебя знает». Лесли держала письмо на вытянутой руке, словно это грязная тряпка или что похуже. Она явно дразнила Джека. «Можно я погляжу?» — спросил он. «Это письмо не требует ответа, Джек. Лесли, мать твою! Дай мне немедленно это блядское письмо!» «Похоже, это именно шутка для своих, не слишком удачная», — сказала Лесли. И отвела руку. Джеку пришлось вытянуться во всю длину, чтобы его схватить. Бумага почти бежевая, матовая, приятная на ощупь, высшего качества. Название больницы и адрес выведены синим, красивым, четким почерком. «Да, в письме нет ничего личного. Лесли права». «Всего наилучшего». Формальная сухая фраза. «Знаешь, наверное, это даже не письмо, а так? Записочка?» — сказала миссис Оуслер. А Джек тем временем пожирал глазами подпись Мишель Махер. Искал в ней намек на чувство, которое, надеялся он, она до сих пор к нему испытывает. «Знаешь, неприятно трогать вещи, которых касался дерматолог», — продолжила Лесли. «Впрочем, оно тут пролежало с месяц-другой. Как думаешь, оно еще заразное?» «Едва ли», — сказал Джек. Он взял это письмо с собой в Европу и перечитывал каждый день. Он думал тогда, что будет хранить это холодное, формальное письмо без единого намека на нежность всегда. Он полагал, что, быть может, до самой смерти не получит от Мишель Махер другой весточки. Джек не смог купить билет на прямой рейс в Копенгаген. Пришлось лететь через Амстердам. Туда отправлялся утренний рейс из Торонто, оттуда утренний рейс в датскую столицу. Когда пришло время выходить из дому, Лесли как раз принимала ванну. Джек подумал, ему удастся исчезнуть незамеченным, решил просто оставить записку, но Лесли не собиралась так просто его отпускать. «Джек, не забудь попрощаться», — услышал он ее голос из ванной. Дверь, как всегда, не закрыта, как и дверь в спальню. После отъезда байкеров они провели дома наедине целую неделю. За это время не было ни одного ночного визита друг к другу. Никто не брал в руки пенис Джека, никто не ходил по дому голый. Наверное, Алиса слишком сильно хотела, чтобы они переспали друг с другом. Да, их тянуло друг к другу, Джек это чувствовал. Но, судя по всему, они оба до сих пор сопротивлялись воле его матери. Видимо, помогли сестры Скреткович. Но даже на этом фоне поцелуй на прощание в порядке вещей. Джек, как настоящий джентльмен, повинуясь приказу дамы, отправился наверх, притворившись, что не заметил раскиданного по кровати нижнего белья. Лесли лежала в ванне, закрытой пеной. Джек подумал, наверное, в такой ситуации поцелуй будет вполне невинный. Впрочем, какое у нее лицо? сосредоточенная, страстная, как у тигра, готовящегося к прыжку. «Джек, ты ведь не бросаешь меня?» — спросила Лесли. «Меня бросила Эмма, потом Алиса. Но ты не бросишь меня, правда?» «Нет, я не брошу тебя», — ответил Джек, возможно, более нейтральным тоном. Лесли поджала губы и закрыла глаза. Он встал на колени у ванны и едва-едва коснулся ее губ своими. Ее глаза распахнулись, ее язык выстрелил ему в рот. Она схватила его руку и утянула ее под воду, замочив рукав. Джек не успел и пальцем пошевелить, как его ладонь уже коснулась под пеной иерихонской розы Лесли Оустлер. Поцелуй продолжался. Они слишком много пережили за последнее время, и Джек не хотел обижать Лесли. Он попытался скрыть свое раздражение. Все-таки пора в аэропорт, плюс придется сменить рубашку. Миссис Оустлер никогда особенно не восхищалась актерским талантом Джека. Она почти всегда чувствовала, когда он притворяется. Наверное, потому что узнала его с детства. «Ну, Джек, я, конечно, не Мишель Махер, но целуюсь я ничего, а?» «Мне надо переодеться», — сказал Джек. «У него стоял». Джек надеялся, она не заметит. Он повернулся к Ване спиной и направился к двери, добавив, «Целуешься отлично, что и говорить». «Ты не забудь, Джеки!» — крикнул ему вслед Лесли. «Твоя мама хотела, чтобы мы это все проделали!» Джек Бернс увез с собой эту мрачную мысль в Копенгаген. Он остановился в Англитере. На этот раз не в корпусе для горничных, а в номере с окнами на площадь. И статуя, и арка — были на месте, правда, выглядели несколько менее грандиозно, чем запомнились ему когда-то, однако Нью-Хавен он узнал. Те же лодки, та же серая вода в канале, тот же ветер с Балтики. Джек правильно предсказал погоду сестре Скреткович, шел дождь. Распаковав чемодан, он нашел фотографии маминой груди, две штуки. Лесли спрятала их у него в одежде, а две другие оставила себе, все по-честному. Джек был доволен, отличная возможность проверить, правда ли татуировку делал Татуэле? Мама столько ему лгала, хотя едва ли в данном случае это имело смысл. Тату-салон по адресу Нью-Хавен, 17, по сию пору назывался Татуэле. На стенах до сих пор висели его блестки. В заведении также пахло табачным дымом, яблоками, спиртом и лещиной. Несло еще какими-то пахучими ингредиентами для чернил, но эти запахи Джек не опознал. Заправлял заведение человек по прозвищу Бимбо. Невысокий, крепко сбитый. Он пришел туда в 1975 году и учился у Татуэле. Носил он зюйдвестку. Блестки его напоминали работу учителя. Тоже моряк, старая школа. Как и Джерри, Бимбо ни за что не стал бы называть себя тату-художник, только татуировщик. В нем ощущался тот же дух, что у автора сердца дочурки Алисы. Он как раз и татуировал разбитое сердце, когда вошел Джек. «В самом деле, в мире ничего не меняется», — подумал гость из-за океана. Бимбо даже не поднял головы, только проговорил: «А вот и Джек Бернс». Без тени удивления, можно подумать, он его ждал. Без намека на восхищение, с которым его имя всегда произносил мистер Рэмзи. Впрочем, тон был вполне дружелюбный. «Я слышал, твоя мама умерла, вот и ждал тебя с того самого дня», — объяснил Бимбо. Татуируемый юноша лежал ни жив, ни мертв. Грудь раскраснелась, кажется, видишь, как бьется его настоящее сердце. Татуировка разорвана пополам, лежит поверх розы неземной красоты. Великолепная работа. Низ сердца опутывает свиток, пока пустой. Если мальчишка мудр, то до поры подождет выводить имя. Может, появится в его жизни человек, который его излечит. «А почему ты решил, что я приеду?» «Оля все время говорил, что однажды ты приедешь сюда и засыплешь его вопросами», — сказал Бимбо. Он говорил, что тебе в голову запихнули целую кучу дезинформации. «У тебя», — говорил он, — «не память, а таблоид. Желтее некуда. Одна брехня до выдумки. Надо сказать, сильный образ». Джек подумал, что Бимбо и Оля, скорее всего, правы. Оля говорил мне так: «Если мальчик, когда вырастет, свихнется, я не удивлюсь, но, кажется, ты вырос нормальным. Полагаю, с мамой ты не знаком?» «Да». «Ее я никогда не встречал», — ответил Бимбо, тщательно выбирая слова. «А папу? Твоего папу все обожали, но я его тоже не встречал». Джек совсем не ожидал услышать, что его папу обожали. То была первая из целого ряда неожиданных новостей. «Не то чтобы твою маму никто не любил», — продолжил Бимбо. «Просто она порой такие номера откалывала, что любить ее было, как бы это сказать, сложновато». «Например?» Бимбо сделал глубокий вздох. А с ним вздохнул и его клиент. Губы мальчишки сухие, сжимает зубы, что есть мочи. «Ну, тут тебе надо поговорить с теми, кто ее по-настоящему знал», — проговорил он. «Я-то лишь чужие рассказы слышал. Оля был еще подмастерье в то время, что и моя мама. А как же я его знаю? Оля звал его Бабником, а мы Бабником Ларсом или Бабником Матсоном. Теперь его кличут Рыбак», — просветил Джека Бимбо. Бабник остался в прошлом. Он нынче занимается рыбным бизнесом. Нет, ты не думай, я ничего против не имею. Джек вспомнил, что Ларс очень не хотел заниматься этим. Рыбный бизнес был делом всей его семьи, и Ларс все время мыл волосы лимонным соком.